Глава вторая. Помню, полгода назад, еще зимой, когда наш батальон находился в тылу, где мы обучали и натаскивали новобранцев, к нам частенько заезжали различные инструктора-теоретики, которые читали разные умные лекции. Я не против новых знаний. Наоборот, считаю, что учиться и совершенствоваться надо везде и всегда. Но, как по мне, то впитывать нужно только полезные и нужные знания, особенно на войне, где от этих знаний зависит не только твоя жизнь, но и жизнь твоих боевых товарищей. Если бы я был бы главкомом, то поступил бы просто. Взял бы ветеранов ЛДНР, которые сражались с чубатами с 1914 года, вроде нашего Бамута, и сделал бы из них инструкторов, командиров низшего среднего звена, а в некоторых случаях и высшего звена, чтобы взводами, ротами, батальонами и полками вплоть до бригад командовали ветераны боевых действий на Украине. Поверьте мне, результат был бы виден сразу. Нет, в армии России тоже очень много военных профессионалов, которые имеют богатый боевой опыт и у которых можно многому поучиться. Но бывает, попадаются эксперты в погонах, которые руководствуются методичками периода Второй мировой войны. Помню, вышел у нас инцидент с одним таким докладчиком. И так далее, насколько хватит времени, гранат и чувство юмора. Надо помнить, что даже самый удачный прорыв всегда сопряжен с большими потерями. Поэтому лучше не допускать окружения вашего отряда силами противника. Но уж если до этого дошло, спасти вас и ваших людей могут только мгновенные, смелые и слаженные действия. Если ваше подразделение попало в окружение, то в этом случае вас также может спасти лишь молниеносность и решительность действий, примененных к знанию местных условий, вещал эксперт, стоявший за учительским столом. Завязывать с врагами бой и быстро определить по густоте огня наиболее слабое место кольца окружения. Выделив из состава отряда 2-3 группы, вы приказываете им произвести отвлекающий маневр в нескольких направлениях, имитируя прорыв. Это дезориентирует врага. Полезно будет, если он решит, что вы обалдели от страха и ломитесь из его окружения безо всякого порядка. Кто как, под девизом «спасайся, кто может». Враг расслабится. Как только ваши группы поднимут шум, основные силы идут на прорыв в заранее определенном слабом месте кольца. Атака проводится клином, на острие которого помещаются пулеметы без оглядки с метанием гранат и криками. Разорвав кольцо огнем, тут же уходите, по возможности прикрывая отступление естественными препятствиями. Если позволяет численность ваших людей и их состояние, можно устроить набросившегося вдогонку противника ту же засаду. Можно прикрыть отступление дорожкой сюрпризов. Это гранаты на растяжках, поставленные вперемешку с пустыми растяжками. Например, граната-пустышка, пустышка-пустышка, граната-пустышка и так далее. Враг, напряженный первым взрывом, тщательно проверит одну-две следующие растяжки, расслабится и попадет на настоящую. Докладчик монотонно бубнил себе под нос, читая с разложенных перед ним на столе листков. В учебном классе сидело 20 человек из числа наиболее опытных сержантов и старшин 10-го ДШБ. За окном сильный ветер метал снег по пустому плацу воинской части, в классе было тепло, а унылый бубнеж докладчик усыплял. Откровенно говоря, докладчик нес дикую чушь. Нет, если речь идет о боевых действиях 50-летней давности, когда не было вездесущего ока с неба, то можно было провернуть такой фокус, как описывал мужчина в военной форме с громадной кобурой на боку. Но сейчас в современной войне, когда даже некоторые не то что роты и взводы, а даже стрелковые отделения имеют свои БПЛА, рассуждать о том, что можно запутать противника криками и отвлекающими прорывами в разные стороны, было не просто смешно, а преступно. Какой к черту отвлекающий рывок двумя-тремя группами? Какие крики и броски гранат? Он это серьезно? Если в небе висят десятки вражеских беспилотников, которые следят за тобой минимум с трех сторон, то ни о каком внезапном прорыве речи быть не может. Интересно, какого года источники, из которых списана эта лекция, времен войны с Наполеоном? Кричать во время прорыва Это верный способ выдать свое местоположение и дать противнику возможность тебя убить. 2 года на войне приучили меня к тишине. Молчание не просто золото, молчание — жизнь. На линии боевого соприкосновения противник порой бывает в считанных метрах от тебя и легко может расслышать не только громкую речь, а даже тихий шепот, щелчок предохранителя автомата и так далее. А этот вещатель с трибуны что-то нам рассказывает о криках во время прорыва из окружения. Серьезно? Я не сдержался и широко зевнул, громко щелкнув челюстью. Бамут, который каким-то противоестественным способом умел спать с открытыми глазами, встрепенулся от щелканья моих челюстей. Этот же звук услышал и докладчик, который тут же обратил внимание на мое зевание. «А вам я погляжу, молодой человек, совершенно неинтересна эта лекция», притворно ласковым голосом спросил докладчик и тут же без всякого перехода как заорет. «А ну встать, ёб твою мать! Ты что, сержант, совсем страх потерял? Какого хуя тут зеваешь?» Выглядел докладчик угрожающе. Крупного телосложения, майорские погоны на плечах, АПС в деревянной кобуре на боку, рыжие американские ботинки на ногах и лихо заложенный под погон черный берет. Достоверно было известно, что к морпехам он никакого отношения не имеет. Плакатная внешность. Сразу видно, что он прибыл сюда, чтобы показать себя и научить нас сиволапых премудростям теоретической военной науки. Причем зачастую, если не всегда, эти самые военспецы из тыловых штабов принимали за норму громко материться и костерить почем зря не только простых солдат и сержантов, но и офицеров в различных званиях. Еще раз обзовете меня или выскажетесь неподобающим образом про мою маму, царствие ей небесное, спокойно встав из-за парты, произнес я вам ваш пистолет в жопу запихаю, и вот тогда вы поймете, что у ПМ есть весомое преимущество перед АПС. У Макарова ствол не такой длинный. «Что? Что ты сказал, выблядок?» — взревел докладчик, выдергивая ПС из деревянной кобуры. «Хрясь!» — Бамут швырнул свой ботинок докладчика и точным броском выбил пистолет у того из правой руки, а метнувшийся в сидящий за первой партой невзрачный щуплый мужичок сбил бузатера с ног, в мгновение ока выдернул у того поясной ремень и скрутил ему руки. Семен проскакал на одной ноге к столу, подобрал брошенный ботинок и нехотя натянул его на ногу. Бамут снял ботинки перед началом занятия и сидел в одних носках все это время. «Выдают всякое дерьмо, никак разносить не могу», — произнес Бамут. «Быстрей бы на фронт, хоть нормальной обувкой бы разжился». Докладчика аккуратно связали, вызвали Рыжикова и сдали его майору, объяснив, что данный субъект угрожал нам пистолетом, вследствие чего был утихомирен, и неплохо бы его проверить на наличие запрещенных препаратов в крови. Комбат грустно вздохнул, угрожающе помахал нам кулаком, но приказал докладчика оставить с ним один на один в пустой аудитории. Чем там конфликт дальше разрешился, я не знаю, но этого дядьку с АПСом в деревянной кобуре мы больше не видели. И чего эти все офицеры из тыла так любят, находясь на передовой, тягать при себе АПС? Фетиш у них, что ли, такой? А если по сути, то я вам скажу, что хороший опытный сержант с боевым прошлым стоит 2-3 необстрелянных капитанов, 10 лейтенантов и хрен знает какую кучу майоров с полковниками. Сейчас, находясь в полном окружении в компании своих боевых товарищей, числом не более 50 рыл, я чувствую себя в большей безопасности, чем если бы я здесь оказался в составе полного батальона или полка, но состоящего не из опытных сержантов или старшин, а, к примеру, из переброшенных из тыла новобранцев или контрактников, не имеющих боевого опыта. Сержант – самый главный человек на войне. Сержанты, они ведь не просто составляют костяк армии, а чаще всего осуществляют управление и являются командирами отделений, орудий, минометных расчетов и боевых машин. Сержанты – это хребет армии, ее основа и дух. Известнейшие полководцы и властители видели в сержантах основу, становой хребет армии и проявляли глубокое уважение к ним. Это можно ощутить в высказываниях Наполеона. Египет пал к ногам не генералов и консулов, он покорен гражданином республики, а лучшие из граждан республики – мои капралы. Павел I говорил, «Моя армия начинается с унтера, живет в унтере и побеждается унтером». Военная история содержит множество примеров воинской доблести младших командиров. Однако их роль состоит не только и не столько в личной храбрости и лидерских качествах на поле боя. Основное содержание и главные задачи каждого из сержантов и старшин – воспитание и обучение подчиненных. В русской армии и на флоте нижние чины были промежуточным звеном между офицерами и солдатами. Унтер-офицерам и старшинам отводилась главная роль превращения новобранцев в воина. В строевых частях пехоты, в кавалерии, артиллерии, инженерных войсках, равно как и в экипажах флота, исключительно они занимались обучением и воспитанием солдат и матросов. Нижние чины непосредственно готовили рядовых, особенно новобранцев, к воинскому строю, выполнению различных служебных обязанностей, к действиям в боевых порядках. Наделение унтер-офицеров, сержантов и старшин столь значимой ролью в деле подготовки молодых воинов обоснована логика их положения и управления боем. Ведь именно через них осуществляется руководство элементами боевого порядка. Так с опорой на десятских командиров были организованы армии Спарты и армии Александра Македонского. Так строились вооруженные группы в воинстве монголов. И именно так от уровня десятников была отлажена организация казачьих округов в России. Опять же, из сержантов потом получаются старшие сержанты, старшины, и не к ночи будет сказано прапорщики. А эти уже могут и целый взвод в бой повести. Хотя взвод в бой вести могут и сержанты, причем не только взвод, но и роту, батальон и даже полк. «Петрович, ну какой нафиг полк?» — скривился я, подсматривая, что пишет «Глобус» в боевом журнале. «Ты уж палку-то не перегибай. Псих, ты меня сам назначил вести журнал боевых действий, поэтому теперь не лезь. Как хочу, так и веду. Блин, Глобус, ты превратил серьезный документ какой-то художественный боевик», — возмутился я. «Нет, я понимаю, что твоя фамилия Чехов, и она как бы обязывает хорошо писать. Но ты уж палку не перегибай. Как могу, так пишу. Не нравится? Сам веди боевой журнал», — категорично отрезал Глобус. «Ай, пиши уже», — обреченно махнул я рукой. Надо отметить, что писал Петрович хорошо. Когда я мельком через его плечо прочитывал написанное, то всегда дочитывал до конца. Перед глазами сразу же вставала картинка, и был полный эффект присутствия, что говорил о писательском таланте Глобуса. Но если он продолжит таким же темпом лить воду, то ЖБД, журнал боевых действий, превратится в Санта-Барбару. Сейчас идет только пятый день обороны, а он уже исписал треть толстой тетради формата А4 на 96 листов. Между прочим, многие даже не знают, что это за зверь такой в военном и штабном деле, боевой журнал, нравоучительно выставив указательный палец, заявил Глобус. Для тех, кто не знает, скажу, это важнейший инструмент штабной работы, фиксирующий всю историю воинской части или соединения, и опыт как боевой, так и мирного времени. А главное его значение – аккумулирование этого опыта для последующего изучения. А изучение опыта – это важнейшая часть военной науки. Резюмируя, скажу, что своевременное и правильное заполнение ЖБД есть показатель высокой штабной культуры в любой армии. «Красиво сказал», – учтиво поддакнул Кок, ставящий перед Глобусом тарелку с пловом. «Товарищ комендант, снимите пробу, пожалуйста». «Минуточку». Не глядя в тарелку, буркнул Петрович, дописывая что-то в журнале. «Сейчас сниму пробу». «Петрович у нас теперь не только писарь и ответственный за ведение ЖБД. Он еще и комендант нашей крепости. На нем вся хозяйственно-тыловая составляющая обороны, включая не только быт, но и кухню. Тут надо отметить, желающих было много, но Глобус волевым движением и крепким матом задвинул всех соискателей контролировать кухню на задний план». Старший сержант Чехов был редким по своей натуре человеком. Самодисциплина, трезвый взгляд на жизнь, мастер на все руки, хозяйственный и одновременно с этим очень живой и отзывчивый. Он был не просто хозяйственником, который тут же навел порядок на захваченном украинском опорном пункте, проведя ревизию и поставив на учет все захваченные трофеи. Он находил подход и добрые слова для всех, кто был рядом. В общем, идеальный комендант и тыловик. Псих! Кивком головы отозвал меня в сторону Кок. «Псих, тут такое дело. Как-то маясь, отвел в сторону взгляд повар. «Можешь меня с собой взять на следующий боевой выход?» «Зачем?» — насупился я. «Хочу!» — как-то резко с вызовом произнес Кок. «Задолбало возиться с кастрюлями. Хочу врагов бить. Возьми, а?» «Кок, братан, ты чего?» — удивленно вскинул я брови. «У тебя же есть медаль за отвагу. Тебе доказывать не надо ничего. Я видел тебя в бою. Ты никогда не трусил. Ты чего?» «Да ничего!» — раздраженно буркнул Кок. «Просто возьми с собой на боевой выход». «Плов отличный, впрочем, как всегда», — влез в разговор Глобус. «Степанов, ты веди к себе, а я с психом твой вопрос обговорю и в ближайшее время дам тебе четкий ответ». Кок тут же просветлел лицом и, забрав тарелку, убыл на камбуз, как он называл свой закуток, где готовил еду на газовой плите. «Я ж говорю, Глобус у нас не просто комендант, а еще и штатный психолог. Такому можно простить и некие литературные отступления при ведении журнала боевых действий. Тем более, что писал Чехов действительно хорошо, хоть порой и приукрашивал действительность». «Это где это я приукрашиваю действительность?» — насупился Глобус. «Как где?» — сплеснул я руками. «Кто написал, что мы в первый день поразили вражеские Брэдли? Они, между прочим, подорвались на своих же минах, так что мы здесь ни при чем». «Ну так, а я что, против? У меня в журнале четко написано. Вечером 2 июня командой из 6 бойцов были установлены минные заграждения. Утром 3 июня враг при попытке подойти к нашим позициям подорвался на минах. Были уничтожены 2 БМП М2 «Брэдли», 1 БМП-1, танк Т-64 и бронеавтомобиль неизвестного производства. Где я написал, что это мы их уничтожили?» «Правильно. Но у читающего складывается впечатление, что Брэдли подорвались на наших минах, потому что у тебя написано про постановку мин и сразу же про подрыв на них. Понимаешь?» «Я понимаю, но нет же записи, что на этих минах или нами уничтожены. Правильно? Значит, я ничего не соврал. Короче, псих, мне лучше знать, как вести бухгалтерию. Сам потом спасибо скажешь, когда будем на всех получать материальные выплаты за подбитую технику. В конце концов, не мелочись. Укропы ехали нас атаковать? Нас. А то, что они тупые и подорвались на своих же минах? Так кто им, доктор? Ты вообще зачем приходил? Изолента нужна и обжим для проводов. Есть? Да, вон на том стеллаже, — показал рукой Глобус. Спасибо. Вот за это я и уважаю Петровича, что у него все на своем месте. Надо тебе изолента? Вот она, пожалуйста. Нужен инструмент? Вот, пожалуйтесь. На войне побеждает тот, у кого крепкий тыл. В нашем случае тыл — это Петрович. А это значит, что мы победим в этом бою. Надеюсь, что победим. А то ведь нас могут откалибровать и свои же, особенно после тех материалов, которые я выкинул в сеть вчера. Мы ведь здесь не просто так оказались в окружении за линией фронта. Это мои боевые товарищи думают так. А на самом деле у нас, а вернее только у меня, есть еще одна миссия. Возможно, она даже более важная, чем уничтожение вражеской техники и живой силы. Речь идет о выкладке в общий доступ сведений, свидетельствующих о коррупции в оборонительном ведомстве. «Все для фронта, все для победы» — главный девиз тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны. Без их поддержки, в принципе, невозможна никакая победа. Но есть проблемы. Не катастрофические, однако требующие незамедлительного решения. Мы не сможем победить фашизм, не долев главного врага в тылу – коррупцию. На каждой единице военной российской техники навар получают десятки посредников. И все это знают. И воспринимается все как должное, к сожалению. В условиях войны это недопустимо. Необходимы жесточайшие меры в борьбе с коррупцией. Китайская практика показала, что расстрелы коррупционеров очень хорошо поднимают уровень порядочности и патриотизма среди топ-менеджеров и чиновников. Почему бы не перенять этот опыт? И народ поддержит. Жестко? Но иначе сейчас нельзя. Но все это лирика. Первоочередная задача для нашего подразделения, оказавшегося в глухой блокаде и полном окружении, все-таки выжить и продержаться минимум 2 недели. Причем нам надо не просто так сидеть, забившись в укрытие. Нет, это было бы слишком легко. Нам надо активно обороняться и контратаковать, иначе мы не расшевелим этот муравейник. «Сержант Пшонкин!» — позвал меня Глобус. «Хочешь анекдот расскажу?» «Давай», — пожал я плечами, сматывая провода на СВУ, которые через пластиковые хомуты потом прикреплю на дрон. «Командир роты вызывает сержанта», — начал Глобус, — «и говорит ему, ты там сообщи Иванову, что умер его отец. Только помягче, пожалуйста». Сержант выстроил солдат на плацу. «Так, у кого отцы живы? Три шага вперед. Иванов, мля, ты-то куда прешься?» «Ха-ха-ха!» — дружно заржали сидящие рядом Гвоздь и Джокер, которых я назначил себе в стажеры по обучению на операторов дронов. «Смешно!» — довольно цокнул я языком. «А в чем цимес? Ты же мне не просто так этот анекдот рассказал. Смысл в том, что надо смотреть на вещи ширше, а к людям относиться проще», — понизив голос до шепота, произнес Петрович. «Не понял», — нахмурился я. «Сбавь обороты, псих. Нельзя пацанов держать постоянно в узде, надо быть гибче. Ну, хочет кок пострелять по укропам, ну, сделай ему приятно. Возьми с собой, ткни пальцем в кусты, крикни, что типа там укропы скрытно подобрались. Пусть пацан постреляет в свое удовольствие. Он же безвылазно сидит в своем закутке и готовит в одиночку на всю нашу ораву без перерыва. Ему просто надо как-то пар выпустить, чтобы котелок не разорвало. Понимаешь?» «Да», — буркнул я. «Ты психологом не хотел работать на гражданке?» «Нет, мне и так забот хватает. Вот когда станешь, как я, многодетным отцом, тогда меня и поймешь». «Глобус, все хотел спросить. Откуда ты так хорошо иностранные языки знаешь?» «Матушка моя родилась за границей, во Франции. В СССР ее привезли родители, они были потомками эмигрантов. А батя мой, царство ему небесное, был военным советником и не вылазил из командировок по Африке и Азии. Матушка свободно разговаривала на французском и английском. Она в детстве меня к языкам и приучила. Порой целыми днями со мной разговаривала исключительно на французском. Вот так и я выучил языки». «Отец погиб в командировке?» «Ага, где-то в Африке, в 80-х. Нам его останки в цинке спустя несколько лет после смерти привезли. Соболезную. Спасибо, но я отца толком и не знал, даже особо не помню. Он все время был в разъездах. И географию я также хорошо знаю, только потому, что все детство и юность себе представлял, что отец жив и что где-то сейчас в Африке или Азии находится. Мечтал выучиться на дипломата и объездить весь мир, чтобы отыскать отца. Хоронили его в закрытом гробу, лица нам не показали, и матушка все думала, что внутри пусто, а батя мой где-то в секретной командировке, о которой семье знать не положено. Я когда студентом стал, даже художественную книгу написал про прохождение бравого капитана в Африке», — каким-то мечтательным тоном заявил Глобус. «Книгу?» — удивленно присвистнул Бамут, сидящий рядом. «Охренеть! А как называется? Вольные стрелки. Это было в конце 90-х. Мне тогда еще 20 не было. Тогда вообще легко было издаться. Но суть не в том. После того, как моя книга появилась в продаже, на меня вышел один из бывших сослуживцев отца и рассказал, что тот погиб при непонятных обстоятельствах. Дескать, его отравили британские агенты, потому что мой батя должен был возглавить очередное восстание или государственный переворот в одной из африканских стран. И было это не в 1983, а в 1981 году. Короче, так я и не узнал, где и когда погиб мой отец, но то, что он умер где-то в Африке в начале 80-х, это однозначный факт. После того разговора у меня как-то приоритеты в жизни изменились. Я бросил вуз, ушел в армию, попал на Вторую Чеченскую войну, а потом уже после дембеля как-то само собой вышло, что стал работать сам на себя индивидуальным предпринимателем. Грустно вздохнув, закончил свой рассказ Глобус. «А я рад, что так все вышло», — неожиданно для себя заявил я. «Сложись жизнь иначе, то ты бы, Глобус, здесь точно не казался бы, а без тебя нам хреново бы пришлось». «И вам, сынки, спасибо», — грустно улыбнувшись, ответил Петрович. «Спасибо, что не зассали, как некоторые ваши сверстники, не сбежали в Грузию или Армению, а взяли в руки оружие и пошли родину защищать. Какая бы она хреновая ни была, эта родина, как бы вас ни гнули и не били ее должностные лица, но родина, она как мать, одна всю жизнь, и ее надо защищать. Вот в этом весь Глобус, как ни поверни разговор, но последнее слово всегда за ним, и, черт возьми, весьма приятное слово. Прям не Глобус, а самый настоящий замполит».